«Может, ну ее?» – кольнула гаденькая мысль. «Пусть умирает. Остальным скажем, что сделала все возможное, никто и не заподозрит. Но я-то буду знать правду». С тяжким вздохом отказалась я от столь привлекательного плана. «Нет, не пойдет. Сама же себя поедом съем». Я засучила рукава и выжидательно уставилась на браслет. «Ну, выручай, родимый». Ничего не происходило. Дория дышала все медленнее и медленнее, каждый миг рискуя захлебнуться в лающем кашле. Слава всем богам, больше не кричала, а то у меня в ушах уже поселился навязчивый звон от такого звукового сопровождения. «Сломался, что ли?» – удивленно подумала я и на всякий случай потрясла рукой. Браслет словно этого и дожидался. Запястье вновь свело ноющая боль. Металл неожиданно обжег сильным холодом, и с моих пальцев полился голубоватый прозрачный свет. Окутал фигуру эльфийки плотным коконом, через который проступали лишь искаженные очертания ее фигуры. Только на месте головы темнело непонятное пятно с неопрятно рваными размытыми краями. Какое-то время ничего не происходило, потом паутина неведомой магии замерцала, приятно заискрилась, не раздражая глаз. И сгусток энергии, закрывающий от меня лицо эльфийки, вдруг бесследно растворился. Теперь Дория была видна вся, от самой макушки до кончиков сапог из мягкой, выделанной особым способом кожи. Магические нити вспыхнули, и последний раз особенно ярко, так что я невольно зажмурилась, и пропали, словно их и не было никогда. «Все, что ли?» – недоверчиво спросила я сама у себя и наклонилась к эльфийке, пытаясь понять по ее лицу, стало ли девушке лучше. И тут же с приглушенным возгласом отшатнулась, потому как Дория резко открыла глаза и уставилась прямо на меня. Какое-то время мы молчали, разглядывая друг друга. Потом эльфийка кашлянула и негромко, вежливо поинтересовалась. «Кого имею честь видеть перед собой?» «Меня!» – ошарашенно брякнула я. Потом опомнилась, увидев, как Дория изумленно выгнула бровь, и представилась, чувствуя себя на редкость глупо. «Меня зовут Тефна, а я Дриэли», — с любезной улыбкой отозвалась она, после чего с трудом приподнялась и села, впрочем, пока не делая попыток встать на ноги. Задумалась на какой-то миг и неуверенно добавила. «Но можешь звать меня Дорией, я так больше привыкла». «Чтоб я хвоста лишилась!» Не выдержав, потрясенно воскликнула я. «Ничего не понимаю. Неужели Дори забыла, как совсем недавно заявила, что нечисть обязана ее только полным именем называть? Или заклинания сняли с нее настолько поздно, что уже произошли непоправимые изменения? И эльфийка просто-напросто сошла с ума. Это многое бы объяснило». «Милая девушка», не обратив ни малейшего внимания на мой невежливый выкрик, тем временем продолжила Дория. «Скажи мне, пожалуйста, где я нахожусь? Ничего не помню. Все словно в тумане. Я долго болела. Такая слабость во всем теле, и горло саднит неимоверно». «Одну секундочку», — выдавила я из себя и стремглав кинулась вон. Понятное дело, на выходе сразу же столкнулась с Гворием, который нетерпеливо переминался в полушаге от шалаша. «Чего случилось?» – с испугом выдохнул он, увидев мои круглые от изумления глаза. «Она умерла?» «Нет», – мотнул я головой. «Сам погляди». Гворий так сильно сжал губы, что они превратились в прямую бескровную линию и, аккуратно отстранив меня с дороги, нырнул в шалаш. За ним последовал и мой отец, предоставив мне честь замыкать шествие. «Гворий!» – услышала я радостный голос эльфийки, едва только вернулась в шалаш. «Как я счастлива видеть тебя! Объясни же мне, наконец, что происходит?» Мужчина сдавленно хрюкнул при виде живой и невредимой невесты, невежливо схватил ее за плечи и привлек к себе, напряженно глядя ей в глаза. «Мне кажется, что ты сейчас читаешь мои мысли», — укоризненно произнесла Дория. «По-моему, ты давал обещание не делать так». «Я давал обещание не ломать твою защиту», – возразил Гворий, но девушку послушно отпустил, после чего добавил, кинув на меня внимательный взгляд. «Все дело в том, что ее на тебе сейчас нет». «Правда?» – удивилась Дория, растерянно потерла лоб и негромко пожаловалась. «Ничего не понимаю. Где мы? Что со мной вообще случилось? Почему я не во дворце? Кто все эти люди? Последнее, что я помню...» «Не стоит сейчас об этом», — резко прервал девушку Гори. «Я видел твои воспоминания. Поговорим об этом позже, наедине». Я обиженно насупилась. «Вон оно как! Теперь Гори даже не считает нужным скрывать, что не доверяет мне». «Как скажешь, любимый», — робко протянула Дория, а я помрачнела еще больше. «Глядеть тошно на такое воссоединение влюбленной парочки». А Гвори неожиданно расплылся в довольной улыбке и нежно провел тыльной стороной ладони по щеке эльфийки, не обращая на невольных свидетелей никакого внимания. «Слышь, дочка!» – подтолкнул меня в бок Ларс. «Пойдем-ка отсюда. Видишь, им поговорить надобно». «Ширьяна бы неплохо проведать», – громко объявила я. «Надеюсь, он уже пришел в себя и теперь в состоянии оплатить мне свой должок». «Иди!» Не глядя в мою сторону, кивнул Гворий. «Привет от меня передай. Скажи, что мы теперь квиты». Дория мелодично рассмеялась от этих слов жениха, будто тот сказал нечто чрезвычайно веселое и остроумное. «Нет, ну не гадина ли? Сама же виновата, что храмовник едва на тот свет не отправился, а теперь еще и потешается над этим». «Тефна!» – настойчиво повторил Ларс, дергая меня за рукав. «Пойдем, негоже в таких делах мешать». Дория кинула на меня лукавый взгляд пронзительно синих глаз и уютно прильнула к Гворию, положив голову ему на плечо. Что-то тихонько зашептала ему на ухо, словно жалуясь. Понятное дело, такого я вынести уже не могла. Поэтому лишь возмущенно фыркнула и со всей скоростью вылетела из шалаша, при этом едва не сбив с ног наемника, который маячил у входа, озадаченной внезапной тишиной. Но я, даже не заметив этого, уже бежала дальше по тропинке, пытаясь сдержать рвущееся из души возмущение. Но потом остановилась и презрительно ухмыльнулась, дожидаясь порядком отставшего отца. «Хватит, Тефна, с ума сходить, а то еще этот невыносимый тип подумает, будто он что-то для меня значит. Пусть милуются, сколько душа пожелает. Мне на это абсолютно наплевать». Стоит ли говорить, что к Ширьяну я отправилась в отвратительном настроении, горя желанием немедленно стрясти с храмовника обещанные за выполнение договора деньги и со всех ног рвануть к гномам? «Тефна, с тобой все в порядке?» – встревоженно спросил Ларс, едва поспевая за мной. «Да», – почти не разжимая губ, мрачно буркнула я. «Что-то не похоже», – с сомнением протянул отец. «У тебя сейчас такой вид, будто ты несчастного храмовника добить собираешься». «Отличная идея», — фыркнула я. «Если деньги мне не отдаст, точно убью». Ларс какое-то время шел молча, потом не выдержал и дернул меня за рукав, останавливая. «Чего?» — разъяренно обернулась я к нему. «Слушай, дочка», — с заговорщическим видом протянул он. «Может, все же припереть этого полуэльфа к стенке? Что он, супротив моих ребяток-то, сумеет сделать? Тем более, сам только что признался, магическую силу всю потратил. Пусть женится на тебе, коли ты этого так хочешь». «Не хочу!» – отчаянно взвизгнула я, невольно вспугнув парочку птиц, которые вспорхнули с ближайшего дерева и укоризненно загалдели откуда-то сверху. Я проводила ее взглядом и продолжила уже спокойнее. «Папа, не надо! В своих отношениях я сама как-нибудь разберусь. Просто меня раздражает то, что Гворий совершенно позабыл о недавнем предательстве своей ненаглядной невесты. Обнимается с ней, целуется, а она его продала со всеми потрохами, Марию». «Ну, по поводу этого я на твоем месте не волновался бы», — ухмыльнулся Ларс. «Кто-кто, а Гворий уж точно не забудет проступок своей невесты. Я в свое время не раз с такими людьми сталкивался. По ним никогда не поймешь, что они на самом деле думают. Но обманывать их себе дороже. Все равно в итоге тебя отыщут и три шкуры в отместку снимут. Так что этой расфуфыренной эльфийке Еще придется хорошенько заплатить за предательство». «Правда?» – недоверчиво переспросила я. «Да чтоб я меда больше никогда не ел!» Принес самую страшную клятву, которую только сумел придумать Ларс, чем окончательно убедил меня в правоте своих слов. Насколько я знала отца, он скорее пожертвовал бы рукой, чем отказался от сладостей. Все же звериную натуру не так просто изжить, пусть даже пребывая много лет в человеческом облике. Словом, только вмешательство главаря наемников Шерьян был обязан тем, что я предстала перед его глазами в более-менее вменяемом состоянии. Храмовник лежал именно в том шалаше, в котором не так давно очнулась я. По иронии судьбы и велению Ларса охраняли его все Тежигур и Альс. При виде меня в сопровождении своего главаря оборванцы вытянулись, словно по струнке. «Хорошо, ты их надрессировал», – не удержалась я от язвительного замечания, окидывая придирчивым взглядом этих горе-охранников. Посмотреть действительно было на что. Глаза от испуга и старания вытаращены, а для пущего устрашения в руках обнаженные ножи. Я подошла ближе и задумчиво провела пальцем по одному из лезвий, чем безмерно напугала Альса. Тот с таким ужасом отшатнулся, будто у мертвия прямо перед собой увидел. «Почему твои бравые ребята оружие-то не точат?» – поинтересовалась я у отца. «Таким тупым ножом даже черствого хлеба не отрежешь». «Чего ты к ним привязалась?» – миролюбиво ответил вопросом на вопрос Ларс. «Все равно воины из них аховые. В схватке один вред от таких помощников будет. Пусть уж лучше под ногами не путаются. А для выполнения мелких поручений не обязательно хорошее оружие иметь». Я скептически приподняла бровь, но возражать не стала. В конце концов, отцу виднее. Он сам в гильдию людей набирает и вряд ли потерпит советы в столь непростом и ответственном деле. Даже от дочери. «Можете расслабиться». Милостивым кивком главарь наемников разрешил двум друзьям принять более свободную позу, после чего продолжил. «Что-нибудь интересное происходит?» «Нет», — честно отозвался Альс. «Пленный спит, по всей видимости, из шалаша ни звука. Мы к нему и заглядывали. Все равно парнишка, ежели что, присмотрит». «Ну и правильно», — похвалил Ларс бродягу, и тот расплылся в милозубой улыбке. «Ладно, стойте дальше на страже. Я с Тефной посмотрю, что там с храмовником творится. А вы никого не пускайте внутрь, чтоб не мешали». «Будет исполнено», — гаркнул Гур, так оглушительно, что у меня заложило уши. Я недовольно поморщилась от такого усердия и первой зашла в шалаш, чуть пригнувшись при входе. Шерьян лежал на многострадальном плаще Гория и, по всей видимости, чувствовал себя намного лучше. По крайней мере, дышал он теперь мерно и спокойно, а на щеке лег слабый румянец. Словно храмовник просто решил передохнуть и случайно задремал. «Как он?» – спросила я у Рики, который встал с пожухлой травяной подстилки при нашем появлении. «Лучше!» – улыбнулся юноша и с нежностью посмотрел на отца. «Намного лучше. Я думаю, он скоро придет в себя». «Это хорошо», – буркнула я, присаживаясь рядом с лежащим храмовником. Зябко поджала под себя босые ноги и многозначительно посмотрела на отца. «Не люблю, когда кто-нибудь присутствует в момент решения денежных вопросов». «А ты почему без обуви по лесу шатаешься?» – проигнорировал этот взгляд Ларс, с нехорошим интересом рассматривая мои грязные ступни. «Или ногу наколоть сучком каким-нибудь хочешь?» «Потому что одеть вы меня одели, а сапоги или ботинки, хоть самые завалящие, дать забыли», — пояснила я. «Да и потом, чай мне не привыкать босоногой по лесу бегать. Все детство, считай, так провела». «По-моему, это самое детство у тебя до сих пор в голове бродит», — укоризненно заметил отец и с тяжким вздохом предложил. «Ладно, пойду тебе чего-нибудь на ноги отыщу, чтоб не позорило мои седины. Взрослая девица, а словно сорванец щеголяешь». Я привычно промолчала на недовольное бурчание отца. «Знаю ведь, если сейчас осмелюсь возражать, то мы еще добрый час припираться будем, вспоминая, кто больше учудил в свое время. Я ведь тоже могу много чего рассказать о своем папаше. Например, как он однажды одним махом высадил бочонок перебродившей медовухи, и потом в медвежьем облике целый поселок распугал. Хорошо еще, что там охотников за нечистью не оказалось. Представляю, как бы они обрадовались столь легкой добыче. В усмерть пьяному медведю, который залез на самую вершину столетнего крепкого дуба и оттуда горланил неприличные песни. Ох, помню, как мы с матушкой на следующее утро веселились, когда хмурый, похмельный отец пытался спуститься с дерева и не сорваться при этом. Конечно, в итоге он благополучно рухнул с высоты в 2 человеческих роста, но хорошо хоть ничего не сломал себе при этом. Этот случай мы с матушкой припоминаем отцу каждый раз, когда тот начинает сетовать на нашу неуемную тягу к приключениям. «Сам-то ничем не лучше нас, даром что медведь, а не вальяжный кот».